Неожиданно простая мысль, которая должна была появиться первой, заставила Ивана вздрогнуть. Как же он меня нашел? Знакомая дежурная по этажу принесла огромный фирменный чайник. «Добрый вечер!» Она поправила на столе приборы, разлила чай, распечатала пачки печенья и, пожелав приятного аппетита, удалилась. «Как же ты, черт, нашел меня?» Иван наполнил рюмки коньяком. «Черт знает, о чем думаю. Главное, упустил». Гуров отпил горячий чай, кивнул на коньяк и сказал: «Я бы с удовольствием, но за рулем. Подполковник Мура рюмку не может выпить». Иван ухмыльнулся. «Не по-русски, Лев Иванович». «Нет, раньше случалось, сейчас строго». Гуров пил чай и продолжал: «Я и не подозревал, что в гостинице умеют готовить такой напиток». «Брось ты, Лев Иванович! Не лови на слабо! Все ты отлично понимаешь. Платишь деньги, получаешь чай, даешь по прейскуранту, угостят помоями. Так было, будет, и ничего вы не перестроите». «Иван Николаевич, когда, где, при каких обстоятельствах вы познакомились с Лебедевым?» 19 марта в аэропорту Адлера. За одним столиком пили кофе», — не задумываясь, ответил Иван. «Старик обругал это пойло, достал фляжку, угостил меня коньяком». «А дальше?» «Да как обычно», — Иван говорил легко, непринужденно. «Вылет задерживали, мы прошли в ресторан, съели по яичнице, выпили еще по рюмке, слово за слово, сначала о погоде, потом кто чем занимается. Когда старик узнал, что я мастер по холодильным установкам, аж загорелся, начал расспрашивать, какую аппаратуру знаю, что могу, сколько получаю». Иван рассмеялся, выпил рюмку, махнул рукой. Потом спрашивает, мол, заработать не хочешь? А кто не хочет? Ведь не украсть, заработать. «Ну, Лев Иванович, я девственницу из себя строить не стал. Сообразил сразу, что дело предстоит не совсем чистое». «Ладно, думаю, поживем, увидим». Старик дал свой телефон. Утром я позвонил. Договорились пообедать. Тут вы явились. Я понял, что зашел не в масть. И только вы ушли, разговор свернул. Да и старик, честно сказать, после вашего визита подзавял». Гуров отнюдь не был уверен, что сидит за одним столом с убийцей, лишь предполагал, что такое вполне возможно. Иван излагает заготовленную легенду. Уличить во лжи его нетрудно, но смысла нет. И совершенно неверно, что если человек врет, то обязательно виноват. Главное, в чем именно виноват. Никакие холодильные установки Юрия Петровича Лебедева заинтересовать не могут. Незнакомого человека он угощать коньяком не будет и в ресторан не пригласит. Не говоря уже о том, что встреча была назначена на телеграфии, где Гуров хозяина этого номера видел. Я должен работать по версии, что Иван Николаевич Лемешев — профессиональный убийца, и пистолет, который мне совершенно необходимо найти, находится, если и не в данном номере, то где-то неподалеку». «Ну и ловок ты, Лев Иванович», — восхищенно сказал Иван. «Значит, дождался, пока я из этого кабака выйду, и протопал за мной до гостиницы. Силен, признаю, и крыть нечем». Иван после обеда с Лебедевым в гостиницу не возвращался. Ездил по разным бытовым делам, в пути несколько раз проверялся и был уверен, что никого у него на хвосте не было. «Обижаете? Я такой ерундой не занимаюсь», — ответил Гуров. На самом деле личность и место жительства Лемешева установили в первый же день. В аэропорту Гуров запомнил номер такси, в которое сел мужчина, разговаривавший в багажном отделении с Лебедевым. Боря Вакуров уже к вечеру нашел водителя, который сразу ездку во Внуково вспомнил и назвал гостиницу. Дальнейшее было делом оперативной техники. Сделал это Гуров на всякий случай, не ожидая от работы особого результата. «Так как же вы тут объявились?» — разыгрывая простачка, интересовался Иван. «Много будешь знать, скоро состаришься», — сухо ответил Гуров. «Лучше подскажите, на чем я матерого волка прихватить могу? Он ничего такого интересного вам не рассказывал?» «Шутите, товарищ подполковник!» Иван рассмеялся, стал тут же серьезен, взглянул испытующе. «Матерый? И сколько у него?» Он потер пальцами, изображая, как считают деньги. «Много. Для одного и 10 штук много, для другого и 100 не хватит. У Лебедева миллионы, Иван Николаевич», — ответил Гуров, делая вид, что думает совершенно о другом. «Где они? Как его заставить их в руки взять? Я бы мерзавца с казной в руках в прокуратуру отвел, и делу конец». Иван присвистнул, снова выпил и подумал. «А чем черт не шутит? Может, с ментом у старика лимон отнять, поделить, всем хорошо будет?» «Деньги, деньги, бумага!» — начал философствовать он. «А что мы без них? Можно дельцы обмозговать, так ведь вы идейный, с вами каши не сваришь». «Точно, такую кашу я не употребляю», — задумчиво произнес Гуров. Затем, тряхнув головой, весело сказал: «Я-то не беру, так ведь Лебедев того не знает. Ты понимаешь, Иван? У преступника психология гнилая. Раз я за деньги на все готов, то и любой за солидную сумму душу продаст, так? Ну, так и подбрось старику такую мыслишку. Мол, подполковник был у меня в гостинице». Гуров жестом указал на номер. «Прищучил он тебя, старый, не отвертишься. Но видится мне...» — он указал на Ивана. «Тебе...» «Да понимаю, не ушибленный! Дальше!» — азартно воскликнул Иван, прикидывая, что в такой игре он сможет поиметь. «Может, мент, или как вы меня между собой называете, хороший куш взять? Поверит?» «Так, может, и поверит», — рассудил Иван. «Так он же, прежде чем к деньгам сунется, с тебя расписку возьмет». «Это я ему 10 расписок дам. Когда кассу в прокуратуру сдадим, его в изолятор водворят. Ему те расписки пригодятся». «Красиво шьешь, начальник», — Иван ухмыльнулся. «А мне чего? Тебя полкашом сделают, а я... Еще неизвестно, кто за этим мухомором стоит. На юге кого-то пришили. Мне в раз башку оторвут. Что я-то сделаю иметь буду?» Гуров умышленно перешел на «ты». Иван его поддержал. Они смотрели друг на друга, словно содельники. «Не обижу», — сказал Гуров. «Как? И сколько? Лебедев твои координаты не знает?» «Не знает». «А я забуду». «И все?» — возмутился Иван. «А чего ты хотел?» — тоже возмутился Гуров. «Так не пойдет!» «Как знаешь. Позвоню утром». Гуров произнес все сухо, коротко, поднялся, сдернул с вешалки плащ, вышел из номера. Когда ставишь капкан, главное не попасть туда самому. Гуров не рассчитывал, что Иван примет предложение. У подполковника была другая цель. Он стремился запутать преступников до такой степени, чтобы они невольно вступили в единоборство с ним, а, возможно, и кинулись бы друг на друга. Гуров не жаждал ничьей крови. Он полагал, что мыслит и просчитывает варианты быстрее противника. Вступив в игру, они должны ошибиться и дать против себя улики. У Лебедева это были деньги. У Ивана, если он, конечно, тот самый убийца, пистолет, из которого убит Кружнев. известно на всякого мудреца довольно простоты. Иван, возглавлявший крестовый поход против подполковника, разбирался в шахматах и отлично играл в 66. Только Гуров ушел из номера. Иван позвонил Лебедеву, вскоре подкатил к его дому. Иван рассказал Юрию Петровичу все, кроме собственных планов. «Он тебя заигрывает», — выслушав содельника, сказал опытный финансист. «Как он тебя выследил? Теперь он знает о тебе все. Его необходимо убрать». «Ищи придурков на стороне», — ответил Иван. «Против конторы я не пойду». «Гуров сейчас один, гарантирую». «Ага, пока живой, мертвым он поднимет огромную стаю. Они не будут спать и жрать, пока не разорвут нас». «И что ты предлагаешь?» «Сейчас он точно нас не видит. Едем, мне нужны деньги». «Не смеши!» Юрий Петрович поднялся с кресла, туже подпоясал махровый халат. «Ты умный, а я дурак? Деньги — единственная моя защита». «Ты прав», — Иван почесал затылки. «Давай поделим и разбежимся. Половины мне хватит, я не трону тебя. Зачем мне лишний труп?» «Во-первых, лишний висит на тебе давно. Во-вторых, не желаю уходить в нелегалы», — ответил спокойный Лебедев. «Я на старости лет хочу жить, а не ждать, пока придут». «Сука ты старая!» — Иван говорил зло, однако смотрел на хозяина с уважением. «Хорошо, я кое-что обмозговал. Ты завтра к вечеру встретишься с ментом, потолкуешь с ним. Остальное тебя не касается». «Не пойдет. Он слишком хитер». «Ничего. Против лома нет приема», — усмехнулся Иван. «Нет», — Лебедев покачал головой. «Я не доверяю тебе. Рассказывай, как и что. Тогда и решим». Оперуполномоченная Татьяна Бондарчук работала в уголовном розыске города, расположенного на Черноморском побережье, где и началась эта история с отравлением опасного для подпольного синдиката свидетеля с последующим убийством отравителя. Здесь подполковник Гуров познакомился с лейтенантом Татьяной Бондарчук. И именно ее имел в виду автор клеветнического доноса на Гурова, когда писал: «Вступил в интимную связь с сотрудником милиции». Никакой связи не было, а обоюдная симпатия была. Таня даже увлеклась Гуровым как мужчиной. Что в этом плохого или противоестественного? Гуров — сыщик. Конечно, его популярность нельзя сравнить с популярностью киноактера. Однако Татьяна знала о профессиональном мастерстве Гурова, что и способствовало увлечению молодой женщины. Татьяна звонила Гурову ежедневно, иногда по два раза, держала его в курсе последовавших после его отъезда событий. Она понимала, что хотя Гуров и беспредельно горд и самоуверен, однако результаты служебного расследования его все равно интересуют. Таня разговаривала с Гуровым легко, как выражаются женщины, трепалась. Это был треп ни о чем, так как расследовать прилетевшему из Москвы сотруднику было совершенно нечего. Полковник, подписавший телегу, подал рапорт об увольнении на пенсию, взял отпуск и скрылся в неизвестном направлении. Следователь городской прокуратуры на вопросы служебного расследователя написал коротко, что считает подполковника Гурова человеком честным и отличным работником и кроме благодарности никаких чувств к нему не испытывает. Татьяна писать что-либо отказалась, предупредив, что в случае, если москвич будет продолжать задавать идиотские вопросы, она расценит его упорство не как выполнение служебного долга, а как хамство невоспитанного мужика, а рука у нее тяжелая. Надо признаться, что Гуров, слушая болтовню Татьяны, получал удовольствие. Приятно сознавать, что люди к тебе относятся хорошо. Заканчивая разговор, он давал ей очередное задание, потому что Татьяна в его сегодняшней работе была единственным серьезным помощником. На следующий день, после того, как он побывал в гостинице у Ивана, а затем переговорил с Татьяной и, разгуливая по пустой квартире, подводил не очень утешительные итоги, раздался телефонный звонок. «Товарищ подполковник», — произнес знакомый голос, который Гуров узнал не сразу. «Докладывает Иван Лемешев». Иван, довольный своей шуткой, хохотнул. «Слушаю». «Докладывай», — подыграл Гуров. «Обмозговал твое предложение. Решил, что мне тоже кое-что перепасть может. Так что давай попробуем». «Как отреагировал многоопытный Юрий Петрович?» — поинтересовался Гуров. «На что?» «Ладно, Иван, не валяй дурака. Что тебе сказал Лебедев?» «Что сказал?» — переспросил Иван. «Сказал, чтобы я не верил ни одному твоему слову». «У каждого свой аршин. Сам-то он правду говорить не умеет. А ты умеешь?» «Короче, что ты надумал?» Гуров рассердился, так как врать не любил, а сейчас действительно только этим и занимался. «Что мне думать?» — удивился Иван. «Для думания ваши головы есть. Вот давай сегодня втроем повстречаемся. Ты свое проталкивай. Старик не знаю, как ответит. Ежели я тебе мешать начну, ты знак подай, я смотаюсь. Там поглядим. Где и когда? Ты часиков 7 выходи из дома, я за тобой подъеду», — ответил Иван. «Чувствуется рука профессионала», — рассмеялся Гуров. «Договорились». Начав это личное расследование, Гуров завел специальную тетрадь, в которой подробно записывал все свои поступки, ответные действия преступников, а также все свои планы и предположения. На первом листе Гуров крупно написал: «Полковнику Орлову. Лично». Гуров не считал, что Лебедев может пойти на убийство, но такой вариант полностью не исключал. Да и Иван в определенной ситуации может оказаться неуправляемым. А такую ситуацию Гуров и пытался создать в ближайшее время. Он подробно записал состоявшийся разговор, свои комментарии, предположения и положил тетрадь в письменный стол. Случись что, не дай бог, начальник обнаружит тетрадь сразу и запустит разыскную машину на полный ход. Уважаемый Петр Николаевич полагает, что доказательств преступлений Лебедева в природе не существует. Будут доказательства. Или он, Гуров, не сыщик? Гуров решил не бриться. Надел заношенную рубашку, самый замасленный галстук и костюм, старые ботинки, оглядел себя в зеркало и остался доволен. Он выглядел человеком, который не опустился, но уже согнулся. Лебедев должен отметить происшедшие перемены. Затем Гуров вынул из карманов документы, записную книжку, бумажник, оставив лишь мелкие деньги. Он не предполагал, что могут оглушить, ограбить, просто любил в каждом деле порядок. Он шел навстречу, где ничего лишнего при себе иметь не следует. Перед выходом Гуров выпил маленькую рюмку коньяка, смочил ладонь, потер лацканы пиджака и ровно в 7 спустился, оставил ключи вахтеру, вышел из дома. У подъезда стояло такси. Гуров открыл заднюю дверцу, увидел Ивана, сел рядом и сказал: «День добрый». Водитель привычно не ответил. Иван расплылся в улыбке. «Привет! Сегодня ты без руля. Хорошо поговорим, плохо ли? Выпьем обязательно. Водитель, видно, знал, куда ехать, так как сразу тронул машину. «Я не употребляю», — недовольно буркнул Гуров. «Слушай, Иван, настроение у меня паршивое, не бойцовское. Давай перенесем на завтра». «Не пудай мне мозги! Сначала ты меня подбиваешь. Я старика еле уломал. Он тебя как огня боится. Теперь...» Иван повернулся, долго смотрел в заднее стекло, пытаясь определить, есть ли за ними слежка. «Теперь крутить начинаешь!» Гуров взглянул на карточку водителя и спросил. «Семен Семенович, в вашем парке кто сейчас командует?» «Перестраиваемся! И все командуем, потому порядка никакого. Раньше на все твердая такса была. На въезде и выезде, на мойке и механику плати. Тогда порядок!» Водитель матернулся. «Теперь вроде не берут, боятся. Но никто ничего делать не желает. Одно слово — бардак!» «Не сразу Москва строилась», — Гуров придал голосу патриотические нотки. «А с вашим директором я знаком». «Если его не посадили», — вставил Иван. «Ефимыча?» — возмутился водитель. «Он сам кого хочешь в кутузку упрячет». Они проехали по Ленинградскому шоссе, у Сокола свернули на Волоколамское и через несколько минут остановились у ресторана «Загородный». «Спасибо и всего доброго, Семен Семенович», — сказал Гуров, выходя из машины. «Увидишь директора, как ты его называешь, Ефимыча, передай поклон от Льва Ивановича Гурова». Водитель не ответил, лишь кивнул. Иван расплатился, взглянул на Гурова, приподнял верхнюю губу, обнажил зубы, видимо, изображая улыбку, спросил. «След кропишь? Боишься замочим?» Этой фразой он практически себя выдал. И Гуров, чтобы убедить преступника, что то ли не расслышал, то ли не понял, входя в калитку, от которой через садик вела тропка к ресторану, стал оглядывать беседки, которые летом наверняка пользовались популярностью. Быстро заговорил. «Смотри, как интересно! Сюда бы летом приехать! Сколько в Москве живу, ни разу тут не был! Уютное местечко! А кормят как?» Иван понял, что сболтнул лишнее. «Кретин! Урод недобитый!» — ругал он себя. «Покрасоваться решил! Показать, что все премудрости сыщицкие знаю!» «Откуда, спрашивается, знаю-то?» «Мастеру холодильных установок, мужику хоть и вороватому, даже мысль, что можно кого-то замочить, в башку прийти не может». «Я тут за новенького», — ответил Иван. «Но раз Юрий Петрович сюда прибыл, значит, голодными не останемся». Лебедев занимал столик на втором этаже, куда вела деревянная, уютно по-домашнему поскрипывающая лестница. На Юрии Петровиче был добротный костюм мышиного цвета, более светлая рубашка. Лицо чисто выбрито, серые глаза спокойны, волосы с сильной проседью причесаны на аккуратный пробор. Казалось, человека собрал искусный модельер, используя детали со спокойными линиями, одноцветные, не раздражающие глаз. Когда Иван и Гуров подошли, Лебедев обозначил фальшивую попытку встать и ограничился лишь кивком, каким отвечают незнакомым, на вопрос «У вас свободно?». Следуя своей привычке, что если говорить не обязательно, лучше молчать, Гуров занял место напротив хозяина, окинул стол взглядом и лишний раз убедился в уме и предусмотрительности Лебедева. Вроде бы стол и праздничный, а с другой стороны и скромный. Одна порция икорки, одна рыбки, маслины, масло, салаты, никакого торгашевского изобилия. Из небольшого графинчика Лебедев налил Гурову рюмку водки, жестом пригласил угощаться. Графинчик передал Ивану и сказал: «Март на износе, а весны не видать. Не везет нам с погодой, Лев Иванович». И глянул вроде бы мельком, но подполковник почувствовал, что и нечисто выбритое лицо, и изношенный костюм своего визави старый финансист четко отметил. И, подтверждая ощущение Гурова, добавил: «Не праздничный у вас вид. Выглядите, как осенний понедельник». Гуров лишь пожал плечами. Иван довольно хмыкнул и выпил. «Иван Николаевич, сходите, пожалуйста. Позвоните и возвращайтесь минут через 40», — сказал Лебедев. Гуров на сидевшего рядом Ивана не взглянул, но почувствовал. Тот не вздрогнул, не удивился. Звякнул графинчиком, выпил, взял кусок черного хлеба и молча ушел. Лебедев долго разглядывал Гурова, не таясь, с откровенным интересом, словно в магазине дорогостоящую вещь, решая, покупать или не покупать. Утром ему позвонили по Междугородному, сообщили, что от Гурова ушла жена. Проверяющий из Москвы землю роет, материал тщательно собирает, и ничего хорошего в ближайшем времени подполковника не ожидает. «Эк, тебя в раз скрутило», — думал Юрий Петрович, подливая в рюмки и закусывая душистым огурчиком. «Куда гонор и самодовольство подевались?» «Будем молчать?» — спросил Лебедев. И, не дождавшись ответа, продолжал: «Можно, конечно, просто пообедать и разойтись. Но, полагаю, целесообразнее взаимоотношения выяснить и к данному вопросу не возвращаться». «Говорено уже». Гуров делал себе бутерброд с такой тщательностью, будто важнее дела никакого не было. «К чему слова переводить?» «В словаре Даля их несметное количество. К чему экономить? Не деньги. Худой мир лучше доброй ссоры. Вы, позволю себе заметить, противоречивы. Чужого, совсем постороннего человека в наши дела притянули. Опять же пришли сюда вроде бы не арестовывать, не допрашивать, значит, поговорить. Или не так?» «Я пришел, чтобы в последний раз предложить вам явиться с повинной и назвать нам человека, который застрелил Кружнева». Такая безнадежность звучала в голосе Гурова, что Юрий Петрович провел рукой по лицу, скрывая улыбку, и спросил: «И только? Больше ничего?» «Нам достаточно. Да и вам хватит». Гуров чуть повысил голос, выпрямился. Получилось у него довольно жалко, неуверенно. «Надо больше молчать. Переигрываю. Хитер матерый. Может почувствовать фальшь», — решил Гуров и уткнулся в тарелку. «Я позволю себе несколько пространную речь. Не перебивайте, иначе собьюсь. Договорились?» И так как предложение полностью соответствовало желанию Гурова, он кивнул. «Значит так». Юрий Петрович сложил пальцы в щепотку, тщательно изучил их, кашлянул и продолжал. «Субъект, которого вы по ошибке втянули в наши дела, никакого касательства к ним не имеет. О нем забудем. Суть сложившейся ситуации такова». Он начал загибать холеные пальцы. Тет-а-тет отрицать, очевидно, глупо и неуважительно к противнику. Да, я подпольный финансист, можно сказать, магнат, располагающий значительными средствами. Я знаю, вы знаете, что я знаю. Как вы выражаетесь, компетентные органы занимались моей персоной, оставили в покое, так как сегодня, наконец-то, закон стал законом. Хвала Всевышнему! Но Господь Бог тут совсем ни при чем, усмехнулся Гуров. Юрий Петрович на реплику не реагировал и продолжал. Мур к моим делам никакого отношения не имеет. Соответственно, и Лев Иванович Гуров касательства иметь не должен. Так? Лев Иванович Гуров не только носит звание и занимает должность, но и... Не надо, перебил Лебедев. Вы не на трибуне, а за обеденным столом. Вы по своей природе охотник, самолюбивый человек, отличный профессиональный охотник. У вас отняли добычу, чуть не вырвали зубы, оскорбили, унизили. Жизнь складывается не только из побед. Надо уметь и проигрывать. И самое главное, не пробовать отыгрываться. У вас, Лев Иванович, ничего не выйдет. Вы лишь положение свое усугубите. Жизнь покажет. Еще не вечер. На эти громкие слова Юрий Петрович лишь снисходительно улыбнулся. Но Гуров допустил ошибку, поднял голову. И Лебедев, увидев в глазах сыщика такую уверенность и беспощадность, что понял, в оценке противника он ошибался, но улыбку растянул еще шире, повысил голос, почти закричал: «Дать бы тебе, дураку, по лбу, чтобы в глазах потемнело! Тогда бы ты узнал, вечер или давно утро следующего дня, фанатик!» Он махнул мягкой ладонью. «Извините, но вы ангела из терпения выведете, а я лишь человек». «Пустяки. Сочтемся», — миролюбиво ответил Гуров. «А может, действительно сочтемся?» — подхватил мысль Юрий Петрович. «Я вас не боюсь, но не скрою, жить вы мне мешаете». Я человек в возрасте, за свой покой готов заплатить. Только не говорите о чести и прочей ерунде. Генералы брали и берут, ничего вы не перестроите. Гуров зевнул, причем неумышленно. Когда он нервничал, начинало клонить ко сну. Лебедев завел разговор о взятке, прекрасно понимая его бессмысленность. Юрий Петрович принял в отношении фанатика совершенно иное решение, но хотел, чтобы у Гурова создалось впечатление, что встреча их заканчивается более-менее мирно. Один предложил взятку, другой отказался, и разошлись. «Была бы честь предложена. Мы же договорились». «О чести не говорить?» — перебил Гуров. «Так, пословица. Мы с вами люди взрослые. Нас не перевоспитаешь», — сказал Лебедев, как бы подводя итог разговору. «Каждый останется при своем. Действуйте, как желаете. Доказательств у вас нет и не будет, так как их не существует. Испортите себе карьеру в конец. Шашлык! Шеф-повар рекомендует!» Они не заметили, как с подносом в руках подошел Иван. кланяясь, выставил на стол мангал с шашлыком и две бутылки минеральной воды. «Желаете кофе?» «Иван Николаевич, перестаньте дурачиться», — сказала официантка, стоявшая за его спиной. «У меня будут неприятности». «Человек родился и тем обрек себя на неприятности», — философски изрек Иван и сел рядом с Гуровым. «Кофе, пожалуйста», — сказал он. Когда официантка ушла, Иван спросил: «Ну, договорились? Мне там чего обломится?» «Ты бы, Иван Николаевич, уезжал из Москвы», — ответил Гуров. «А то рядом с Юрием Петровичем тебе так обломится, что лет на 10 хватит». «Не пугай! Я свою статью знаю», — ухмыльнулся Иван. «У меня потолок трешник, да еще и доказать невозможно». Когда съели шашлык и выпили кофе, Лебедев сказал: «Иван Николаевич, проводи гостя, а я тут задержусь, отдохну». Гуров встал, качнулся, пол куда-то уплывал, потолок кренился. Иван крепко взял под руку, громко сказал: «Держись, на воздухе полегчает». Глава 5. Очнулся он сразу, словно солнечным днем вынырнул из-под воды. В глаза ударил яркий свет. Белый потолок, электрические лампочки без абажуров. В голове боль и пустота. Память, как говорится, отшибла. Гуров посмотрел в потолок, шевельнул ногами, провел ладонями по лицу, повернул голову. По обе стороны от него были ровные ряды коек, слышались храп и стоны. Стало холодно. Он натянул на себя тонкое одеяло, затем резко сел. В голове взорвалась боль. Перед глазами поплыла зеленоватая муть, рот наполнила горькая слюна. Он хотел сплюнуть, не нашел, куда именно, и, давясь, проглотил. Знобило. Он потер голые плечи, покрытые пупырчатой, будто чужой кожей. Поднялся и выяснил, что на нем, кроме трусов, ничего нет. «Что со мной? Где я?» Он снова потер небритые щеки. «Странно. Бреюсь каждый день. Сколько я здесь лежу?» Он сделал несколько шагов, оглянулся, увидел обитую жестью дверь с глазком в центре, подошел, постучал. Никто не ответил. Он стукнул сильнее. «Ложись, алкаш! Все одно не откроют!» — раздался чей-то голос. «Мне тоже в сортир требуется!» — пробормотал кто-то еще и заскрипела кровать. Шлепая босыми ногами, Гурову подошел невысокий мужичонка, глянул заплывшими глазками, поскреб подмышками, зевнул. «В первый раз, что ли? Стучи, не боись!» Он оттеснил Гурова и забарабанил в дверь. «Стража! Открывай, начальник! Не то тут нальем!» Раздались шаги. Дверь приоткрылась. Молоденький сержант милиции с неестественно длинными волосами пропустил шмыгнувшего в дверь мужичонку. Гурова оттолкнул. «Позовите дежурного офицера», — сказал Гуров, пытаясь придать голосу спокойную уверенность. Но голый человек, стоя рядом с одетым, говорить уверенно не способен. У Гурова ничего не получилось. Голос звучал тонко, визгливо. Сержант закрыл дверь, через некоторое время впустил вернувшегося мужичонку, кивнул Гурову, мол, проходи. Гуров шагнул было в туалет, но, увидев на цементном полу пенистые лужи, остановился и повторил: «Позовите дежурного офицера». «Тебя связать?» В равнодушных глазах сержанта блеснул тусклый огонек. Из-за двери напротив туалета донеслась длинная нецензурная брань. Человек ругался вяло, безысходно. Сержант толкнул дверь, и Гуров увидел небольшую комнату, в которой стояли две железные койки. одна была пустая, на другой лежал мужчина в трусах. Руки его были привязаны к изголовью, ноги — к проржавевшей раме. Мужчина попытался выгнуться, выпятил дряблый синюшный живот, безвольно упал и заснул. «Я офицер милиции», — сказал Гуров, и почувствовал, что краснеет. «Да хоть министр!» — ухмыльнулся сержант, обнажив белые ровные зубы. «Плацкарты есть? Хочешь, привяжем? Или взад пойдешь?» «Пропустите меня к телефону. Я позвоню дежурному по городу». Сержант коротко ударил Гурова в живот, швырнул за порог и хлопнул железной дверью. «Дай спать, сука!» «Послушайте, коллега, ложитесь!» — раздался другой, уже миролюбивый голос. «Новичкам везде трудно. Поверьте, до шести вас никто отсюда не выпустит». «Коллега!» — подумал Гуров. «Любимое слово генерала Турилина!» «Хорош я буду у него на ковре!» Охватила беспомощность и отчаяние. Гуров не хотел, да и не мог думать, как оказался в отрезвителе. В мозгу больно стучала лишь одна мысль — как вырваться отсюда, снова стать человеком. «Сколько сейчас времени?» «Да уймись ты, клейменный!» «Около часа. Ложитесь. Постарайтесь дремнуть». «Спасибо, коллега», — ответил Гуров, сел на койку, сжал голову ладонями так сильно, словно хотел выдавить из нее какую-нибудь здравую мысль, получить ответ, почему он здесь, как все произошло. Расплывалось лицо Ивана Лемешева. Грустно улыбался Лебедев. Снова толкнула боль, словно в мозг уперлась тупая игла, и мучительно захотелось в туалет. Гуров вспомнил пенистые лужи на цементном полу, тусклую искорку любопытства в глазах сержанта и почувствовал, что может заплакать. От этой мысли ему стало жарко, тут же ударил озноб. Гуров натянул на плечи тонкое байковое одеяло и вновь почувствовал такую беспомощность и отчаяние, какое не испытывал никогда в жизни. «Знаете, меня тоже мучает бессонница», — раздался уже знакомый интеллигентный голос. «На собственном горьком опыте, основываясь, советую, ложитесь, коллега, попробуйте вздремнуть. До утра очень долго». Гуров не ответил, плотнее закутался в одеяло, которое не грело, лишь царапало, сосредоточился, начал командовать. «Подбери сопли, разозлись! Безмозглый кретин ты, а не сыщик! Но это позже. Сейчас не... Уговорить, убедить его невозможно. Он тупой садист. Заставь меня продежурить здесь хотя бы пару месяцев. В кого бы я превратился? Не отвлекаться, думать, решать задачу. Что может повлиять на человека, отвыкшего думать и чувствовать? Страх? Как его напугать?» «Коллега!» Гурову не пришлось даже притворяться. Возглас вырвался свистящим шепотом. «Что-что?» — ответили из дальнего угла. Заскрипела кровать. «Вам плохо?» «Недавно. Инфаркт». От омерзения к самому себе Гурова затошнило, и он громко рыгнул. За спиной раздался треск, громкие шлепки босых ног, мощный удар в дверь. «Падлы! Придурки недобитые!» Хрипло прорычал кто-то и вновь шарахнул кулаком по двери. «Пей молоко, сука! Не мешай людям жить, стража!» Гуров покосился на дверь, увидел кряжестую фигуру, широкую волосатую спину. Дверь распахнулась, стучавшего хотели схватить, но мужик вовремя отпрянул. Судя по всему, был человеком опытным. «Лапы убери! Человек помирает! Передай своему вертухаю, что он будет всю жизнь объяснение писать!» Сейчас врач придет. Сделает укол, испугался Гуров. Поднялся и, тихо постановая, побрел к двери. «Зачем пьешь, дура?» Мужик подхватил Гурова за локоть. «Коли Бог обидел, дома сиди, валерьянку глотай!» Дверь была открыта. В глубине коридора раздались быстрые шаги. Гуров оттолкнул подбежавшего лейтенанта, увидел за его спиной белый халат и быстро пошел мимо, сам не зная куда. Схватить его уже не решались. Сделав еще несколько шагов, Гуров увидел дежурную часть, каких перевидал в отделениях тысячи, проскользнул за барьер, снял телефонную трубку, набрал 02. Подскочил лейтенант. Гуров неожиданно для себя осевшим голосом крикнул: «Стоять!» Услышав ответ телефонистки, он спокойно произнес: «Говорит подполковник Гуров, соедините меня с дежурным по Муру». Соединились с дежурным по городу. Трубку снял не как обычно помощник, а главный. Гуров знал его плохо и обратился сугубо официально. «Товарищ полковник, говорит подполковник Гуров, нахожусь в медвотрезвителе». Он повернулся к лейтенанту. «Ваш адрес?» Продиктовал адрес трубку. «Прошу прислать машину». «Уже известно. Послали». «Позор!» — ответил дежурный и положил трубку. Гуров ни позора, ни стыда не ощущал. Наоборот, им овладело чувство эйфории, подъема. С улицы буквально ворвался майор с повязкой помощник дежурного по городу. Мазнув по Гурову равнодушным взглядом, он крикнул: «Дежурный!» Увидев стоявшего рядом лейтенанта, не снижая голоса, словно разговаривал через улицу, продолжал: «Помощник дежурного по городу майор Чекалин, ваш регистрационный журнал». Больше 10 лет назад, когда Гуров был переведен в управление Мура, Чекалин был уже старичком, мягко говоря, не шибко умный, авторитетом среди оперативников не пользовался. Недавно его перевели в дежурную часть, где он дослуживал до пенсии. Естественно, что Гурова, который обошел его по должности, званию и, конечно, авторитету, Чекалин не любил. «Что вы кричите, майор?» — спросил Гуров. «Люди спят, а я здесь». Какие-то сдвиги в мозгу Гурова явно произошли. Так как только сейчас он сообразил, что голый, и представил, как выглядит со стороны. «Гуров?» Чекалин приглядывался, даже затряс головой, а когда узнал, не сдержал улыбки. «Лейтенант, отдайте гражданину одежду. К 8 утра в управление доставьте рапорт на мое имя». В специальной комнате Гуров неторопливо оделся. В дверь то и дело кто-то заглядывал из дежурного наряда. Неожиданно появилась голая волосатая фигура его освободителя. «Ешь, твою мать, начальник, ну теперь тебе будет!» — прошептал он, качнув лохматой головой. «Давай, давай, ложись на место!» — окликнули из коридора, и освободитель исчез. Гуров долго возился с карманами брюк и пиджака, которые оказались вывернутыми так тщательно, что подкладка не желала заправляться на место. Затем он расписался в протоколе, что вещи ему возвращены. Никаких документов, ни денег, даже носового платка при нем не оказалось, лишь связка ключей. «Где меня подобрали, лейтенант?» — спросил Гуров, поправляя галстук. «Мерзляковский переулок, у дома 4. Утром с рапортом пришлите весь наряд, водителя машины тоже». Гуров замялся, решая, как попрощаться, не говорить же «до свидания». Затем сказал: «И распорядитесь, чтобы вытерли пол в туалете». В машине Чекалин со вкусом закурил и, выпустив тугую струю дыма, сказал: «Ну, теперь, Гуров, ты действительно стал самым знаменитым сыщиком Москвы и Московской области». «Не сомневаюсь тебе, Семен», — сухо ответил Гуров. «Соедини меня с дежурным». чему? Через 5 минут ты полковника увидишь. Майор, соедините меня с дежурным. Сейчас бы мог свой гонор не показывать, ответил Чекалин, но снял трубку внутреннего телефона, передал Гурову. Товарищ полковник, снова Гуров беспокоит. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы меня отвезли в медчасть, где я могу сдать кровь на анализ. Черт бы тебя побрал, сыщик! В голосе полковника проступили человеческие нотки. Дай трубку Чекалину. Алкоголь в крови Гурова не обнаружили. Врач сделал ему укол, заставил выпить горький порошок и приказал выспаться. Майор Чекалин расстроился, отвез подполковника домой, а заключение экспертизы в управление. Вернувшись домой, Гуров принял душ, поставил будильник на 7 и сразу заснул. Он проснулся за несколько минут до того, как зазвонил будильник, и начал вспоминать ужин в ресторане «Загородный». Вскоре удалось восстановить события до мельчайших подробностей. Он выпил рюмку водки из общего графина, воду разливал Лебедев, но из одной бутылки. Иван принес шашлыки и 2 бутылки минеральной воды. Вот, бутылки были открыты. Гуров это вспомнил точно. Из одной Иван наполнил бокал Гурову. Вода была холодная, и он выпил ее залпом. Здесь. В конце концов, какой момент конкретно и что именно ему подсыпали, значения не имеет. Он попался словно мальчишка. Теперь можно хоть 10 заключений представлять. Попал вытрезвитель. И точка. Придется писать рапорт, объясняться с Орловым, с Турилиным, а уж разговоры среди оперативников представить нетрудно. Он поднялся в отвратительном настроении, выпил чашку кофе, сидя в кухне, философствовал, что одиночество имеет не только положительные стороны. Каким-либо конкретным выводом не пришел, так как ожил телефон, и с одиночеством было покончено. Первым позвонил Орлов. «Как себя чувствуешь?» — нездоровый спросил он. «Я не твоим душевным состоянием интересуюсь. Ноги, руки, голова?» «Великолепно». «Плохо. Придется врать. Ты болен, неожиданно поднялась температура. Ты в отпуске, больничный не нужен. В управлении без моего разрешения не появляться. Генералу я доложу, хотя он, конечно, уже в курсе». Орлов говорил быстро. В конце выдохнул и спросил. «Лебедев?» «Он». «Сопляк ты, хоть и подполковник». «Петр Николаевич, тебя, убийца, разгуливающий по городу с пистолетом в кармане, не интересует?» — ласково спросил Гуров. «Лева, не поясничай!» Орлов сердито засопел. «У нас в Тимирязевском 3 трупа. Не до твоих фантазий. Сиди тихо, отдыхай!» И положил трубку. «Точно не до меня!» Понял Гуров. Больше ни о чем подумать не успел, как телефон вновь зазвонил. «Лев Иванович, майор Кричко беспокоит. Как здоровье?» «Отлично, Станислав. Ты по Тимирязевскому задействован?» «Неизвестно еще. Выяснится, позвони. Ты мне срочно нужен». «Смеешься?» «Кажется, нет. Звони». «Подожди», — спохватился Гуров. «Сейчас в дежурную часть прибудет экипаж патрульной машины вытрезвителя. Потолкуй с каждым в отдельности, включая водителя. Тряси до тех пор, пока из них правда не посыплется. Меня не могли бросить в переулке. А они доложили дежурному, что подобрали меня в Мерзляковском. Врут. Да будь правду, Станислав. Она не для моей реабилитации нужна. Для дела. Сделаем. Не скучай». Только Гуров положил трубку, Телефон взорвался междугородным звонком. «Подполковник!» — раздался восторженный голос Ольги, которая была для Гурова и дочерью, и другом, а официально по табели родственных отношений являлась свояченицей, а, если проще, младшей сестрой жены. «Докладывают, административно высланы. У них полный порядок. Какова оперативная обстановка в Москве?» Гуров начал доклад, про себя думая, что, видимо, научился врать профессионально, так как сочинял легко, непринужденно, и голос у него был веселый и естественный. Когда Иван вывел засыпающего на ходу Гурова из ресторана и усадил в такси, водитель сказал: «Не повезу». «Держи». Иван протянул 10 рублей. «На Пресню. Сдачу оставь себе». Иван обшарил все карманы Гурова, но кроме 15 рублей и носового платка ничего не нашел. Жаль, конечно. Очень рассчитывал он забрать у сыскаря служебное удостоверение. Но тот будто учуял недоброе. Документов с собой никаких не взял.